Мы с дерзновением приступаем к престолу. Так написано, правда? А другое место говорит, я знаю дерзость твою. Помните? Корень один, а подпитка, слово корень один. А явление самого, разные источники. Там Дух Святой и вера, Слово Божие, а здесь просто человеческое. Я не раз вспоминаю свидетельство, которое я в свое время читал. Я не раз напоминаю «Пробуждение в Индонезии». Была такая книжечка, может, кто-нибудь ее читал. И когда, допустим, проходили через бушующую реку, через бушующее море. Не море, а реку бурную. И когда Господь сказал, перешли. А потом кто-то решил тоже то же самое. Ну, так же написано. И ступил в эту бурную речку. Говорят, где-то через неделю нашли искалеченного всего. Один сделал по вере, а другой никакой веры не было у него. Потому что вера основывается не только на общем Слове Божьем, но она основывается на повелении Господа. Еще конкретно, что вот это место, это твое. Поэтому просто я хочу сказать, что у веры живой есть две стороны. Одна сторона – это проверка на основании Писания. А так Бог когда-то делал, а это образ работы Божией, или Бог никогда так не делал. А уже вторая сторона – я должен внутри себя получить подтверждение, что это твое, иди и бери. Вы меня поняли хорошо? Потому что можно брать, но оно не твое. Мы можем сотни раз получать исцеление. Поверь, потому что Бог исцеляет. Но когда уже пришло время умирать, то скажите, получим исцеление или умрем? Умрем. Потому что уже не для тебя исцеление. Это пришло твое последнее время. Ты должен переходить. И ничего не получится. А и от рака получали исцеление, и от много чего. И жили до глубокости. Потом приходило время. Все, приходится умирать. Все. Уже могу тыкать пальцем, что я здоров, Христос умер за меня, болезни взял, потом перекинулся, и все, потому что уже мое время прошло получать. Вот почему мы сегодня хорошо говорим и понимаем, с одной стороны, что Бог есть целитель, а с другой стороны, на все есть свое время, и все-таки есть план Божий и воля Божия, как бы мы ни говорили. Поэтому, если бы это было так, то, наверное, апостол Павел жил бы до сегодняшнего дня, правда? А что? У него что, веры не было? Конечно, была. Собрался помирать, помолился и пошел опять. 100 лет проходит, 200, 300, а Павел все живет, у него вера есть. Но для того, чтобы перейти в обитель вечную, тоже надо вера. Надо переходить в веру, но с надеждой. Вот и вера. Вот и вера. Потому вера, вера, вера, но она основывается на Слове Божьем. Я не раз говорил. Говорит, ну, сестра, будем молиться. Ты веришь, что тебе Бог исцелил? Братья, веру. Сегодня вечером помолились, завтра на утро умерла. У нее была такая вера. А вера-то, в общем, есть осуществление ожидаемого. А если не осуществилось? Да, мы читали, что верили, но не получили. Значит, наследники получили. Это другой вопрос. Но есть некоторые вещи, которые к нам относятся. Именно к участку нашей жизни, который мы должны прожить. И здесь уже веру, веру, если веришь, то получишь. И это будет знаком, верил или не верил. А если веру, веру, а сам не получил, значит, это не вера, а желание было, может, хорошее желание. По-человечески важное, но это была не вера. Вера основывается на Слове Божьем. С двух сторон. Вот Священное Писание говорит, а вторая сторона, Бог подтверждает, это твое. Тогда мы берем. И вот здесь пример дан. Пошли израильтяне, и они перешли. Следом за ними гнались по тому же проходу, по тех же самых вод, египтяне. Но как только последний израильтяне вступил на землю, что стало? Воды сомкнулись. и потопили. Потому что Бог им не говорил гнаться. И не говорил им, что они перейдут. Они дерзнули это делать сами. Поэтому я когда-то говорил, и сегодня напоминаю, мы надбаем очень легкие на ноги. Помните, это Асаила? Это война между воинами Давида и между воинами Авенира или Саула. Два полководца, и Иоав, и Авенир. И вот у Иоава был один брат, Асаил, был легкий на ноги. И когда уже воины Давида одержали победу, уже они, значит, гнались за ними, то этот, от того, что у них были ноги быстрые, он гнался за Авениром. Он поглядел на него: слушай, Асаил, отстань. Ну ты же без оружия, неужели ты думаешь, я с копьем поддамся тебе, чтобы ты меня в плен взял? Бежит, легкий на ноги. Второй раз, слушай, говорит, отстань, возьми копье кого-нибудь, и тогда бей, вот если я тебя поражу, мне стыдно будет твоему брату в глаза глянуть. Ну остановись, возьми копье и бежи, я тебя не боюсь. Бежит, ну легкий на ноги догоняет. Ну, что ему оставалось, развернулся и насквозь копьем живот и прошил. Легкий на ноги. Надо быть легким на ноги, когда Бог говорит: беги. Но иногда можно бежать не туда, куда надо. Легкие на ноги. И поражение будет тогда. А вы помните, когда ковчег Завета Божия пришел в стан, еще одно место Священного Писания, то Израиль такой поднял сильный крик, аж земля стонала. Помните это место Писания? Ну и что с этого получилось? Ковчег-то прибыл, а Офни и Финеяс были не на месте, а Бога-то не было, видимая часть была с ними, а присутствия внутреннего Бога не было. Они шумом. И знаете, что они сделали? Они подняли на ноги филистимлян. Они сказали: слушайте, а что там такое? Бог пришел. Говорю, давайте делать что-то. Кричат, что меня Бог прибыл. Собрались, так сказать, заставили их своим криком, без силы. Сбунтовали. Может быть, неспокойно сидели там эти филистимляне. Они стали кричать. Они, значит, посоветовались. Сказали: делать надо что-то, потому что попадем в плен к евреям. Они у нас теперь, а мы у них будем. И потом пошли вот так вот, пошли войной. И что? Разбили. И ковчег забрали. Или сломал хребет, умер. Два сына или Офни и Финеяс умерли. Вот результат. Крика без силы. Легкие на ноги. Я сегодня не хочу кому-то подорвать веру. Бежите. И чем быстрее будете бежать, тем лучше. Не надо сидеть. Но чтобы это не было просто пустой, легкий на ноги и всего столько. Чтобы было не просто шум, а чтобы там было силы, а не шум один. Один шум ничего не дает. Потом пусть Господь сегодня благословит нас. Это мне просто к слову пришлось. А почему? Я просто взял вот веру и перешли Черное море, как по суше. На что покусились египтяне? Что? Потонули, взяли. Хотя здесь египтяне и мы параллель полную не проведешь. Там речь идет вообще о мире, не совсем о нас. Но с другой стороны, я помню, что написано: они были с нами. Ну что? Ну не были наши. Потому что, если бы они были наши, они остались бы с нами. А так как они вышли, через это открыли, что не все наши. Бессилие, слабость. Я бы хотел, чтобы мы сегодня, вспоминая вот эти истории библейские, о вере написано, вот мы себя ищем, вот, а я к кому принадлежу на сегодняшний день? Что со мной происходит? И есть у меня что-то, или просто шуметь научился? Если просто шум, он просто будоражит людей и все больше ничего не делает. А где есть сила Божия, присутствие власти Божией, там успех, там благословение. Конечно, я не имею в виду слабости. Потому что Писание говорит, одну деталь хочу такую подметить. Я, кажется, в прошлый раз говорил, не помню, говорил, не говорил. Мы очень часто, когда человек ослабевает, мы его клеймим как грешника. О, глянь, уже ослабел. Бывает такое? Как будто, глянь, уже воровать стал, глянь, уже в блуд полез. Это же две разные вещи. Когда Моисей ослабел, то что Моисей с Аароном стали? Стали смеяться над ним. Гляньте, Моисей ослабел. Они же так не сделали. Ослабел — это же не грех. Ослабел — это нечто другое. Писание говорит так. И говорит, и сильный ослабевает. Помните? И молодые люди что делают? Ну, падают уставшие. Но надеющиеся на Господа, что будет для них? Обновятся в силе. Не написано, что блудники обновлятся в силе. Пьяницы обновятся в силе. Но не написано так. А ослабил? Ну, ослабил. А что-то удивительного, что ослабил. Я просто очень хотел бы, чтобы разницу поставили на сегодняшний день. Я вот наблюдаю, люди разницы не видят. Для них одно, что в грех пал, что ослабел, для них одинаково. Это уже человек, который под презрением находится. Писание говорит, когда Моисей ослабел. Было, когда Моисей ослабевал? Ну, было, стали опускаться руки. Что это значит? Он уже не мог просто их держать вот так. Так что сделали Ор с Аароном? Они камень взяли, посадили его. Они не боялись, что даже это будет, ну, неблаговейно перед Богом. Моисей, надо стать, он щел взял. Посадили. Один взял одну руку поддерживал, а другой другую руку поддерживал. Потому что Богу нужны были руки не Ора и Аарона, им нужны были руки Моисея. И если бы Ор с Аароном руки подняли, Бог на это внимание не обратил бы. Ему не нужны были руки их. Вы понимаете меня, что я говорю? Я очень хочу, чтобы мы разницу поставили. И молились друг за друга. Не хочется слабеть никому. А что сделаешь, когда бывает так? Все бывает. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы действительно верой могли постигнуть вот то, что иногда мы просто как-то по своему мышлению неправильно трактуем, неправильно понимаем. Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении. Ну, тоже вот еще обращу на это внимание. Представьте себе, какими глупыми израильтяне выглядели. Наверное, не совсем, потому что вот жители Иерихона, они знали вот силу Божию. Может, не совсем, они смеялись. Но вот сегодня смотрят человеческими глазами. Стоят Иерихонские стены. Там, говорят, не помню точно, боюсь соврать, но, наверное, 6 колесниц могло ехать по стене рядышком. Такие огромные стены были. Жители жили в этих стенах, как в домах, квартиры были там. То, наверное, ну, стены, как наш молитвенный дом были, наверное, шире. Скорее всего, 6 колесниц не проедет сегодня здесь. Не знаю, какие они были, но огромные стены были. И они вместо того, чтобы завоевать что-то делать, они ходят каждый день. Обойдут и щадят. Обойдут и щадят. Обойдут третий, четвертый, пятый, шестой. Ну, фантазировать я не собираюсь, что эти жители думали. Но в глазах людей это было настолько глупо. Но это была вера. Бог им так сказал. Вот в чем была сила. Бог им так сказал. Вот так воюйте, так вы не возьмете. Эти стены копьем не прошибешь, подкопа не сделаешь. Вера нужна. И говорит, когда последний день седьмой, обойдите 7 раз и воскликните. И когда вы воскликните, Иерихонские стены падут. Они так и сделали. В седьмой день обошли 7 раз, по команде воскликнули и рухнули стены Иерихона. Это было дело веры. По-человечески это было крайне глупо. Ходить и неизвестно на что надеяться. Но они неизвестно на что надеяться. Они надеялись на обещание Божие. Бог так сказал. И они уже имели, вот раз Бог сказал так, то Бог так и сделает. Пусть Господь нас благословит, пусть поможет, чтобы у нас какие-то наши иерихонские стены рухнули. И пусть Господне благословение и в дальнейшее время будет с нами. Аминь.